Глава 24. Дэнни, пролеживая бока на своей узкой кровати, глубоко задумался о том, что произошло ранее в кафетерии. Я думала, что ее отец такой же, ненавистник демона. По первому его взгляду на меня мне стало как-то не по себе, будто он знает меня, или же я его, хотя я его видел, честно сказать, впервые. Спустя несколько минут парню надоело переворачиваться сбоку на бок, поэтому он присел на кровати и почесал голову, ибо не знал, чем себя занять. Выходить на улицу было поздно, ибо время уже перескочило за полночь, а все нормальные люди в это время спят сладким сном, пуская слюни. Дэнни был не из тех людей. Как же хочется с Адой увидеться еще раз и признаться ей в чувствах, но... Еще рано. Она воспринимает меня лишь как друга. Интересно, примет ли меня ее отец в качестве зятя? Или же бросит презрительный взгляд, узнав, что я тоже полукровка? Мне страшно. Глупые мысли. Любовь — это просто пустая трата времени. Этот голос был знаком парню, поэтому он сразу сменился в лице и посмотрел перед собой. «Да как ты смеешь такое говорить? Какое тебе вообще до меня дело? Что тебе нужно от меня? Проваливай. Не могу смотреть на эту невозмутимую рожу эгоиста, который сам не испытал этого чувства, а лишь воспользовался моей мамой. Не неси чушь и перестань так с отцом разговаривать, пацан. Ты еще зеленый. Какая может быть любовь? Я тебе не пацан». Сжав кулаки, парень оскалил зубы и грозно посмотрел на отца, обиженный его словами. Ему хотелось вдарить как можно сильнее этому грубому мужчине, которого он не любил и не желал видеть. «Слушай сюда, сынишка, и внимательно. Я великий правитель мира демонов, которому нужен наследник прямо сейчас. Кроме тебя у меня больше нет других детей, поэтому я заставлю тебя пойти со мной, даже если ты против. И даже не думай сказать об этом матери. Это ее не касается». «И...» «Что с того? Ты правитель демонов, так и разбирайся сам. Не мои проблемы, что кроме меня у тебя нет наследников. Или ты хочешь, чтобы я послушно последовал твоим указаниям, будто какой-то слуга, который обязан слушать приказы своего хозяина? Ну уж нет». Дэнни испепелял Ризо своим взглядом, а мужчина равнодушно взглянул на него и направил свою ладонь в сторону метки парня. Внезапно парня будто молния поразила. Он скрючился от боли, прижав руку к щеке, где пылала во всю мощь метка, прожигая его глаз и щеку насквозь, до костей. От адской боли в глазу парень неистово заорал, будучи скованным в страхе за жизнь, которая может закончиться прямо здесь и сейчас, и лишь от безобидной метки, которая в такого рода моменты, как этот, могла лишить его не только глаза, но и жизни. «Дэнни, сынок, что случилось? Ты в порядке? Мамочка идет к тебе, не бойся!» — послышался из другой части дома голос Леврис. «Тс! Хочешь жить, делай так, как говорю я, мелкий гаденыш. Не послушаешься? Я лишу тебя не только глаза. Ты будешь о пощаде молить еще, чтобы я сохранил твою ничтожную жизнь. Матери ни слова, еще раз повторяю». Спустя мгновение Ризо испарился, довольный своей выходкой. А затем в комнату Дэнни буквально влетела испуганная Леврис, на лице которой не осталось и следа от дремоты. «Что случилось, сыночек мой? Кто тебя обидел? Или кошмар приснился? Скажи маме, она тебя защитит!» Бросившись к кровати сына, она взяла его лицо в свои дрожащие руки и, взглянув, чуть не упала в обморок. Из уцелевшего глаза Дэнни, не переставая, сочились слезы, а он сам растерянно закричал из последних сил. «Мамочка! Мама! «Боже, что же такое случилось? Сын мой, успокойся! Успокойся, прошу! Я рядом, никуда не уйду и не плачь!» Не в силах сдержать свои собственные эмоции, завопила мать и тут же прижала голову сына к груди. Парни покинули прежние храбрость и дерзость. Сейчас он испытывал огромный стресс и страх. Его руки и ноги не переставая дрожали, а из пострадавшего глаза, точнее места, в котором он существовал ранее, текли струи алого цвета вперемешку со слезами, что причиняло немалую боль подростку. Дэнни никогда не думал, что отец так поступит с ним, желая осуществить свои планы. Не думал, что придется испытать унижение и слабость, уткнувшись в грудь матери в этой безвыходной ситуации, и никак не ожидал пострадать из-за своего собственного мнения, к которому должны были прислушаться, а не наоборот.